более чем в полтора раза. Тем временем давнюю столицу насилия обходили Сент-Луис и Бостон, Сиэтл и Сан-Франциско, тот же Лос-Анджелес. В Соединенных Штатах Америки появилась новая категория преступников – подростки до 13 лет. А в государственных школах страны свыкались с тем, что учителя ведут урок, прикрыв учебником газовый пистолет. А как же, спрашивается иначе, если по всей стране ежемесячно происходит 50 тысяч случаев нападений на учителей? С тяжелым сердцем отправляли американские родители своих детей в колледжи. У 80% семей сын или дочь наверняка потянутся к наркотикам. Осенью 1982 года Америку пронзила эпидемия страха. Во время праздника Хэллоуин в полицию пошла лавина сообщений. Детям дарят сладости и фрукты с вложенными иглами, бритвенными лезвиями и прочим. Еще одна волна страха прокатилась в связи с лекарством Тайленол, от которого внезапно стали умирать. Выяснилось, что в упаковке кто-то вводил цианистый калий. Люди боялись заходить в аптеки, отказывались лечиться. В Чикаго, где это обнаружилось впервые, на улице вышли машины с громкоговорителями «Сдавайте препарат в полицию». Началась истерика. В Сан-Франциско власти молили не выбрасывать Тайленол в канализацию, не отравлять очистные сооружения города. Из Вашингтона скомандовали немедленно изъять лекарства из продажи во всех видах. Так и не выяснилось до конца, в чем причина. То ли действуют безумцы, то ли технологические ошибки производства, то ли чудовищные средства конкурентной борьбы за рынок сбыта медикаментов. В любом случае преступность была налицо. Люди-то гибли. Мы должны вновь сделать Америку безопасным местом для жизни, особенно для женщин и немолодых людей, которым так часто приходится испытывать страх, твердил Рейган. Чего стоил призыв, если в стране жила страшная и неконтролируемая сила? Свыше 150 миллионов пистолетов и ружей в личном владении. А Белый дом срывал попытки ограничить продажу огнестрельного оружия. Около 50 соответствующих законопроектов, внесенных в Конгрессе, оставались на бумаге. Президент еще в предвыборных речах уговаривал избирателей вооружаться ради самообороны. Они и вооружались. Только не все делали это ради самообороны. В 1981 году сын крупного нефтепромышленника Хинкли пожелал произвести впечатление на актрису, с которой даже не был знаком. Отправился в Вашингтон убивать главу государства. Выстрелил, попал. Рональд Рейган был серьезно ранен. Для того, чтобы купить пистолет, Хинкли было достаточно предъявить водительские права, заплатить $500. Его родители извели громадные деньги, наняли лучших адвокатов и психиатров, и те показали класс, смешав карты обвинению. Оправдание Хинкли потрясло всю страну. Но ведь продажа оружия продолжалась. В том же 1981 году американцы купили более 5 миллионов единиц огнестрельного оружия. Подавляющее большинство вела к прилавкам не любовь к оружию, страх за личную безопасность, за близких, семью. А как на вершине власти, которую сотрясали мощные скандалы в десятилетии кризисов? То, что когда-то вело к Уотергейту, получило дальнейший ход. Сначала до высот предшественников администрации было далеко. Ее скандалы начинались вроде по пустякам. Сгубила забывчивость помощника президента по национальной безопасности Аллена. Оставил в сейфе $1000, которые навязывали супруги президента японские журналисты за интервью. Забыл и пару дамских часов для нее же. Опозоренному помощнику Рейгана пришлось уйти. При этом припомнили, что он был нечист на руку во многих финансовых делах. Но мелочи кончились. В свое время американский сенат с нелегким чувством утверждал кандидатуру Донована